Активность, рефлективность. Данный параметр также представляет собой шкалу, но уже трехмерную, в которую включены такие параметры, как активность, рефлексивность, аналитизм, пассивность. Точно так же, как и в предыдущих методиках, мы можем особым образом строить вопросы, а можем просто анализировать речь кандидата. Принцип построения вопросов. Во-первых, вопрос должен быть направлен на описание действий, достаточно сложных или гипотетических, с тем, чтобы кандидат был сфокусирован на содержании. Во-вторых, вопрос не должен подсказывать ответ. Будет неверно спрашивать, что вы будете делать в таких-то обстоятельствах. Более эффективны вопросы типа «Опишите ваши действия, каковы будут ваши шаги?» Вот примеры таких вопросов. Опишите ваш первый день на работе. Перед вами поставлена задача подбора персонала в ваш отдел. Опишите свои действия. Ваша задача — открыть новый филиал компании в другом городе. Каковы будут ваши шаги? Вы отвечаете за выпуск нового продукта, бренда. Опишите последовательность своих действий. Вам необходимо выбрать ключевого дистрибьютора, с которым будет работать ваша компания. Ваши шаги. Вам необходимо выбрать лучшего поставщика канцелярских товаров для вашей компании. Ваши действия. Варианты ответов могут быть сгруппированы и интерпретированы следующим образом. Первый вариант. Если при ответе используются глаголы первого лица единственного числа в активном залоге «делаю», «пытаюсь», «изучаю» и им подобное, то кандидат склонен к активным и достаточно автономным действиям. В большинстве случаев это означает готовность принимать на себя обязательства и нести ответственность за свои действия и шаги. Второй вариант. Если используются глаголы первого лица множественного числа в активном залоге «делаем», «пытаемся», «изучаем» и им подобное, то можно отметить склонность к активным действиям. При этом, как правило, ожидается предпочтение командной работы. Такой человек будет чувствовать дискомфорт при длительной работе вне коллектива. Третий вариант. Используются отглагольные существительные – изучение, работа, действие и тому подобное. В этом случае человек в большей степени склонен к анализу, может быть менее активен при необходимости предпринять определенные шаги, хорошо обдумывает свои действия. Четвертый вариант. Используются формы типа «надо сделать». Этот случай аналогичен предыдущему, но может означать и уход от персональной ответственности. Пятый вариант. Используются глаголы в пассивном залоге и безличной формы. «Мне скажут», «меня познакомят», «будет сделано», «будет изучено» и тому подобное. Это означает, что кандидат не склонен к самостоятельным действиям, старается уйти от ответственности и опасается принимать решения. Он может эффективно работать лишь при наличии четких инструкций и постоянном контроле. Однако данная картина означает высокий уровень исполнительности и очень хорошую управляемость. Появление в ответе таких глаголов однократно может означать некомпетентность кандидата именно в данном вопросе. У многих людей при ответе, состоящем из нескольких предложений, или при комбинации нескольких ответов, получается смесь нескольких вариантов. В этом случае целесообразно строить шкалу, на основании которой можно делать выводы и прогнозы. Приведем примеры ответов и их интерпретацию. Случай первый. Опишите свой первый день на новой работе. Первый вариант ответа. Прежде всего, я переговорю с руководителем о его ожиданиях. Затем познакомлюсь с коллегами. Кроме того, надо будет посмотреть рабочее место и получить все необходимое для работы. Следующий шаг — получение документации, которая к настоящему моменту уже есть, ее анализ. Затем я смогу четко определить, с чего начинать и какие еще вопросы необходимо обсудить. Здесь почти в одинаковом количестве используются глаголы первого лица в активном залоге «я переговорю», «познакомлюсь», «смогу», так и безличной формы «надо посмотреть», «получить», «необходимо обсудить». можно говорить о довольно гармоничном соотношении склонности к активным действиям и аналитике. Такой человек вполне самостоятелен, способен к активным действиям без принуждения со стороны, однако при этом анализирует ситуацию и приступает к действиям после проведения анализа. Второй вариант ответа. Я познакомлюсь с коллегами, узнаю, какие основные задачи стоят передо мной на ближайшее время, а потом попрошу представить меня клиентам того сотрудника, который работал на этом месте до меня. Дальше постараюсь за самый короткий срок построить отношения с клиентами и внесу свои предложения о том, как расширить клиентскую сеть. Активные глагольные формы преобладают, что свидетельствует о склонности кандидата к активным действиям. На данном этапе своего профессионального развития он мало уделяет внимания анализу ситуации. Типичный пример хорошего оперативного сотрудника отдела активных продаж. Имеет смысл учитывать, что при дальнейшем развитии стоит его больше ориентировать на анализ ситуации и только после этого на переход к активным действиям. Третий вариант ответа. В первый день руководитель познакомит меня с новыми коллегами, поставит задачи на ближайшее время. Потом надо будет получить всю канцелярию, необходимую для работы, и узнать у руководителя, какие у него еще пожелания. Анализ ситуации вкупе с пассивностью и исполнительностью означает, что данный сотрудник будет хорошо управляем, склонен следовать четким инструкциям и указаниям, при этом в достаточной степени ориентирован на анализ ситуации. Рассматривая кандидата на должность персонального ассистента руководителя, мы можем оценить такой ответ как вполне удовлетворительный. Исключением может являться ситуация, в которой руководитель ожидает от ассистента высокой степени самостоятельности и смелости в принятии решений. Случай второй. Перед вами стоит задача найти нового сотрудника, который будет выполнять функции, сходные с вашими, в филиале вашей компании в другом городе. Опишите свои первые шаги. Первый вариант ответа. Коллеги из этого города подскажут мне, где лучше разместить рекламу, и я дам объявление о вакансии. После того, как получу резюме, поговорю с кандидатами по телефону, чтобы оставить самых лучших. Потом надо будет договориться с коллегами из филиала о том, как лучше организовать интервью с кандидатами. В итоге я приеду и во время личной беседы отберу финалистов, наверное, одного или двух. А дальше от политики компании зависит, какие еще встречи будут у финалистов. В данном случае довольно четко прослеживается тенденция к активности. Рефлективность проявляется там, где человек наименее компетентен. Размещение объявления в другом городе. Проявляется склонность к анализу. Подобный кандидат проходил интервью на должность руководителя регионального направления в продажах, и мы можем говорить, что по данному параметру он подходит. Второй вариант ответа. Я обращусь в агентство. Они пришлют несколько резюме, после этого выберут тех, кто больше подходит, назначу встречи и проведу собеседование. Активность абсолютно доминирует. Кандидат подходит на вакансию, где это основное качество. В дальнейшем стоит развивать склонность к предварительному анализу событий и действий. Третий вариант ответа. Прежде всего, руководство скажет мне об ожиданиях от этого человека, о том, какой бюджет предусмотрен на подбор сотрудника. Исходя из этого, надо выбрать путь поиска. Если это будет агентство, то они смогут прислать несколько предварительно отобранных и оцененных резюме. Если придется самостоятельно вести поиск, то надо будет разместить рекламу. Из полученных по рекламе резюме отбираются наиболее интересные и назначаются встречи на месте. Потом будет решено, кто станет финалистом и будет встречаться с руководством компании. Склонность к пассивности – некоторая переадресация ответственности в сочетании со склонностью к анализу. Кандидат подходит на позиции, требующие анализа и не очень высокие по уровню ответственности. Стоит развивать самостоятельность и активность в принятии решений. Значительным преимуществом метода анализа метапрограмм в речи кандидата является то, что просчитать социально желательный ответ практически невозможно. Следовательно, мы имеем возможность получить ответы, дающие представление о личностных особенностях кандидата, то есть именно о той группе качеств, которая труднее всего поддается изменениям во взрослом возрасте.